Глава 18. У животных есть душа, я видел это в их глазах. Жизнь Пи. Джард. Так странно возвращаться в Штаты, не испытывая привычного облегчения от того, что Анмар остался за спиной. Я всегда выдыхал, оказываясь в каменных джунглях Нью-Йорка, но сейчас все иначе, и я понимаю, почему. Здесь нет Мелании Йонсон. Никогда не думал, что буду так остро ощущать ее отсутствие и свое одиночество. Я люблю ее и убиваю одновременно, и ни бог, ни дьявол не помогут нам. Я не перестану бороться со своими чувствами, как с единственным, что делает меня слабым и уязвимым. Инстинкт, выработанный годами в доме Норы. Ее воспитание не прошло даром. Старая, завистливая, ревнивая сука выбила из меня остатки человечности. Но частично я ей благодарен. Она научила меня быть сильным. Только для того, чтобы быть победителем, одной силы мало. Я понимаю, но как исправить, не знаю. В офисе Luxury Corp меня встречают как короля, аплодисментами и бесконечным совещанием, которое длится и длится. Отчеты, графики, презентации, новые идеи, старые ошибки – бесконечный поток информации, в который я погружаюсь головой, но часть меня нет. Часть меня там, с Мел, где бы она ни была. Не замечаю ни красивых женских лиц, ни глубоких декольте, ни призывных взглядов, бросаемых в мою сторону, несмотря на четкий запрет. Меня тошнит от одной только мысли прикоснуться к кому-то, кроме Мел. Закрывая глаза, я снова и снова вижу ее неподвижное тело со связанными ремнем запястьями. Непокорности я добился от нее, а ненависти, обжигающей, яростной, живой. И находясь за 1000 километров, я ощущаю ее гнев всеми фибрами души. И он питает меня, заставляет жить и дышать. Ненависть – это почти как любовь по силе эмоций. Я хочу стать источником самых сильных, самых сжигающих и мощных по накалу чувств. Если она не хочет по своей воле отдать мне свою душу, я возьму силой. По-другому не умею, не способен, не научили. Покидаю офис ближе к полуночи. Голова гудит, тело ломит от усталости. В телефоне десятки пропущенных звонков от Мэтта. Черт, Мэтт! Я должен был позвонить, как прилечу. Он на днях обещал мне какую-то бомбовую новость, но я совсем забыл. Да Мэтта ли мне было? Забыв про время, набираю его номер, рассеянно глядя, как мелькают неоновые огни рекламных щитов за окном. «Первый час ночи, Джард, ты охренел?» «Я весь день тебе звоню», – раздраженно бросает Мэтт вместо приветствия. Я устало откидываюсь назад, ухмыляясь про себя. «И я рад тебя слышать, друг», – с сарказмом замечаю я. «Мэтт, я не мог позвонить раньше. В офисе меня просто разорвали на части, и я частично еду домой, частично продолжаю работать». «Отличное оправдание», – недовольно буркнул в трубку Каллиган. «Слушай, сейчас поздно, я уже сплю». «Поговорим завтра. Ты сможешь разгрузить вечер?» «Не уверен», – с сомнением произношу я, проводя ладонью по лицу. «Мне нужно в душ и в постель. Хотя бы в 9 вечера, если раньше никак». «Постараюсь. Что такого грандиозного случилось?» – интересуюсь я. «Вот завтра и узнаешь. Хочу пригласить тебя к себе. Но будь готов, что Сэм не рада будет тебя видеть. Я, конечно, ее морально готовлю, но неприятных вопросов тебе не избежать». Она по-прежнему уверена, что ты имеешь отношение к исчезновению Мелании Йонсон. Я с трудом убедил ее, что ты ни при чем, но не уверен, что Саманта до конца поверила. «Вы живете вместе? Хотя завтра все и расскажешь. Ладно, я тебя понял, постараюсь приехать. Мне взять что-то с собой?» «Себя», — усмехнулся Мэтт. «Пока, Джар. Увидимся уже сегодня». Каллиган отключается, и я убираю гаджет в карман. Через 10 минут поднимаюсь в свой пентхаус на верхнем этаже элитного небоскреба. Ранее уже спит. В квартире идеальный порядок, ужин с запиской, что он нуждается в разогреве на столе. Какая к черту еда? В душ и спать. Завтра очередной безумный день. Встаю раньше, чем рано, и снова ускользаю из дома. Наверное, не так ведут себя мужья в нормальных семьях, но мы ненормальные. В моей жизни нет ничего нормального уже много лет. Я сам прежде всего. Утро начинается с еще одного незаконченного дела. Еще перед вылетом с Мел в Анмар я отдал команду парочке проверенных парней потолковать с Ником Дэвисом. Тогда я был зол и уверен, что Мел спала с ним, поэтому приказ был однозначный отбить уроду всякое желание трахаться на несколько месяцев вперед. А теперь мне необходимо было знать правду. Уверен, что сученыш тогда смекнул, откуда к нему пришла беда. Набирая его номер, который все еще сохранен в моем справочнике, я не ожидаю конструктивной беседы. Может быть, он вообще не возьмет трубку, но я упрямо жду. И Дэвис отвечает. «Что тебе нужно, Саадат?» — резко спрашивает Ник, заставляя меня внутренне напрячься и ощериться. Видимо, мой номер тоже все еще забит в его телефоне. «Один вопрос, который не дает мне покоя», — металлическим тоном произношу я. «Судя по тому, как уверенно вели себя твои шакалы, ты не сомневаешься в ответе. Думаешь, что тебе все можно?» «А тебе? Что ты позволил себе, Дэвис?» — спрашиваю я с обманчивым спокойствием. «Ничего, ублюдок. Я пальцем ее не тронул. А вот что ты с ней сделал, урод?» Ник смеет повышать на меня голос. «Я не понимаю, о чем ты, Дэвис», — сухо произношу я, сильно сжимая в руке телефон. «Удачного дня!» Разъединившись, я, не отрываясь, смотрю на отражающее солнце в окнах офисного небоскреба напротив. Мой гребаный кофе остыл. Мой чертов ад замерз. Я закрываю глаза, задерживая дыхание, осторожно кладу гаджет на столешницу стола. Поднимаюсь из удобного, выполненного на заказ для моей фигуры кресла. И со свистом выдыхаю, хватаю телефон, швыряя его в стену, и он, сука, как обычно, не разбивается. Следом летит кружка, которой везет меньше. Завороженно смотрю, как по белой стене стекают грязные подтеки кофе, а на полу мелкими осколками рассыпается стекло. Блять, это напоминает мне... Несколько минут мечусь по кабинету, как раненый тигр, не находя себе места. Меня бросает то в жар, то в холод. Резко останавливаюсь возле окна, прижимаюсь лбом к холодному стеклу, но не остываю. Солнечные лучи проходят сквозь меня, сжигая дотла, превращая в пепелище душу и сердце. «Примитивное животное, хуже всех!» — так она сказала. «И это правда!» Все это время у меня был номер Дэвиса. Я мог позвонить ему в любую минуту, но не сделал этого. И я знаю почему. Наверное, с самого начала я понимал в глубине души, что Мел невиновна, что эти глаза не могут лгать. Мне необходима была причина сделать с Мел то, что я сделал. Я искал повод и все равно бы нашел. Ник, конечно, мог соврать, но зачем? Он уже получил свое сполна, терять нечего. А я, кажется, потерял все. Дотрагиваюсь пальцами до того места, где она навсегда оставила свой шрам. Именно сейчас он болит сильнее, чем тогда, когда я истекал кровью. «Прости меня, девочка, но правда ничего не меняет». Ты проникла в мою кровь, и теперь мы связаны. Любовь или ненависть, теперь уже не важно. «Адам, все в порядке?» – осторожно спрашивает мой новый ассистент, заглядывая в приоткрытые двери. Я поворачиваюсь, равнодушно кивая ей. «Убери здесь. У меня встреча с Манго Бенд. Буду через час-два», – сухо сообщаю я, проходя мимо оторопевшей девушки. «Черт, я напрочь забыл ее имя». Мелания. Следующие два дня я собираю себя по кусочкам, стараюсь не падать духом. Смотрю комедии, но ни одна не вызывает у меня улыбки. Амир заботливо приносит мне еду, интересуясь, как я себя чувствую. Через два дня, когда я снова слышу стук в дверь, я уже заранее знаю, кто это. Амир снова принес мне ужин и пришел скрасить мое одиночество. Заставляю себя улыбнуться, собираюсь встать, чтобы открыть дверь. Но ее резко выбивают с ноги. Ударная волна заставляет меня сделать два шага назад, вздрагиваю, положив руку на грудь. Сердце чуть не останавливается, когда на пороге я вижу людей в черной форме с оружием в руках. Жутко. Пячусь к стене, сраженная приступом неконтролируемой паники и волной ужаса. Кто эти люди? «Не сопротивляйся, и мы не причиним тебе боли. Не дергайся и иди за нами». Грубо произносит один из мужчин и берет меня за руку, но я начинаю вырываться из его мертвой хватки. «Бенд, поверь, так будет лучше», — настаивает Амир, и по его взгляду я понимаю, мне лучше действительно не двигаться. «Все будет хорошо, они не причинят тебе зла». «Сколько можно? Что им всем от меня нужно? Кто эти люди? Ничего не понимаю». Безумие не оставляет, идет за мной по пятам. Моя жизнь превратилась в хаос, в театр абсурда, где каждая новая сцена готова соревноваться с приключениями Алисы в Зазеркалье. Я сошла с ума и брежу. И вот Меня снова везут на заднем сидении машины, перевязанную, пристегнутую, с кляпом во рту. Очередное унижение, подавление моей воли. Я смотрю на кулон, подаренный отцом, и прошу, умоляю, шепчу беззвучно. «Помоги мне, сделай так, чтобы все это прошло. Я хочу домой. Но дома у меня больше нет». Судя по тому, как сменилась обстановка за окном, я снова в Анмаре. В небольшой комнатке, куда меня кинули люди в черных одеждах с непроницаемыми лицами, идеальные натренированные солдаты, которые принадлежат кому? Не знаю и знать не хочу. Полная апатия ко всему, что со мной делают, зачем и кто. Я сажусь на твердую низкую кушетку, разглядывая облезлые стены. Комната сильно отличается от всего остального дома, точнее, очередного дворца, в котором я оказалась. Раньше я бы испытала восхищение, оказавшись в одном из замков, похожих на дворец Жасмин из Аладдина. Но теперь я вижу изнанку арабской сказки. Эта страна показала мне все круги ада, но при этом декорации всегда были роскошными. Лицемерие этого мира иногда зашкаливает, но я больше не ищу логики, ничему не удивляюсь. Я просто устала, обессилела, сворачиваюсь в позу эмбриона, закрываю глаза и пытаюсь заснуть. Чтобы ни о чем не думать, чтобы, не дай бог, не впускать в мысли того, чье имя не хочу произносить. Физическая боль от грубого вторжения Саадата давно прошла, но осталась та, что не проходит бесследно. Не знаю, сколько часов я сплю. Как только дверь в мою комнату открывается, резко просыпаюсь, разглядывая мужчину, стоящего в дверном проеме. Комнату наполняет аромат резкого, тяжелого восточного парфюма. И впервые я рада, что это не Адам. Видеть его не хочу. Этот же ублюдок мне пока ничего не сделал. Пока. Но в его глазах я вижу, что собирается сделать. Сжимаюсь в маленький комочек, в который раз жалею о том, что некому меня защитить, просто некому. Даже Амир не пойдет против воли хозяина и не спасет меня. Наверное, ты не привыкла к такой обстановке. Али смотрит на меня из-под лобья. Его черные глаза напоминают мне два обуглившихся уголька. Джареда я боюсь, правда, боюсь в некоторые моменты, но Али лишь хочет, чтобы его боялись. Он выглядит по-королевски жалким, скользким. Он мне не нравится. Я не испытываю ни трепета, ни страха, гордо поднимая подбородок. «Вы все равно не получите то, что вам нужно», — холодно отрезаю я. Высокомерие в моем голосе задевает Али, и я слышу, как он скрипит зубами. «Какая самоуверенность, милая!» И он делает шаг ко мне, но я даже не вздрагиваю. «Корона тебе не жмет?» Я не удостаиваю его ответом, просто смотрю то в окно, то на облезлые стены. «Неужели ты не хочешь перебраться в шикарную спальню, где за тобой будет ухаживать прислуга? Всего лишь несколько ночей. Мне надоест, и я верну тебя своему братцу. Я всего лишь хочу взять то, чем он так дорожит». Али делает еще один шаг ко мне и, вытягивая руку, прикасается к локону моих волос, накручивает на указательный палец. «Мерзость». «Платина. Вы ошибаетесь, ему плевать на меня». Али глухо рассмеялся. «О нет, прекрасный цветок. Еще никогда, никогда я не видел Адама таким из-за шлюхи, из-за какой-то шлюхи. Боюсь, ты не представляешь, сколько их у него было». «Спасибо, что напомнил, Али, и я уже видела трех из них. Даже больше. Забыла включить Беатрис в бесконечный список». «Его ярость не была связана со мной. Вы ошибаетесь». Пытаюсь убедить Али в том, что ему нет никакого смысла отнимать у Джареда то, в чем он и так не нуждается. «Что ж, дело не только в Адаме», — рычит Али, хватая меня за подбородок. Я вынуждена посмотреть ему в глаза, почувствовать, как противный палец араба скользит по моему подбородку и губам. Желудок скручивает, словно меня сейчас вырвет. «Я хочу тебя попробовать, что он нашел в тебе». «Ты хороша, безумно красива, такая светлая, глаза, волосы. Мы питаем слабость к таким и частенько покупаем подобных шлюх из Европы. Но внешности мало, чтобы свести с ума Адама или одного из садатов. Чем же ты удерживала его интерес? Я хочу узнать, что в тебе такого». Я кладу руки на его запястье, пытаясь убрать, защититься. «Не трогайте меня!» — с вызовом прошу я, пытаясь убрать его мерзкую руку. «Не думал, что сопротивление так будоражит кровь. Это так необычно, Шармута. Мне нравится, продолжай». Али дернул меня за локон, и я поступила так, как уже привыкла. Замахнулась на него, вовремя вспомнив, кто он и где нахожусь, но было уже поздно. «Ого, тигрица!» — мужчина обхватил меня за плечи и толкнул на кровать. Я чуть было не ударилась головой о стену, успевая опереться на локти, чтобы смягчить падение. «Мне нужна твоя ласка, коготки оставь для моего брата. Ни один из саадатов больше ко мне не прикоснется против моей воли». Али хватает меня за запястье и смеется в лицо. Я уже не удивляюсь всему, что происходит. Животные, и что им всем от меня нужно? Дом полон шлюх, а им все мало. Ты мило сопротивляешься, но насилие не доставит мне удовольствия, детка. Расслабься, больно не будет. Хрипло шепчет Али, но его голос зарождает во мне лишь отвращение. Он поднимает мою абаю вверх по ногам, ведет раскрытой ладонью по бедру, а меня вот-вот вырвет. Конечно, мой господин. Со стоном выдыхаю я, закусывая губы. В черных глазах Али вспыхивает такая похоть, накрывает меня удушливой волной. Отвратительно. Хватка мужчины ослабевает, он предвкушает совсем не то, что я собираюсь ему дать. Я делаю то, что и должна сделать девушка, когда до нее дотрагивается маньяк или мужчина, который не должен к ней прикасаться. Бью его коленом между ног резко. Он орет во все горло, широко распахивая глаза. Тяжело дышу, пытаясь скинуть его тяжелое тело с себя, но все тщетно. Пробую ударить снова. «Чёртова дрянь! И это ему нравится?» — рычит Али, вставая и дёргая меня за волосы. Одной рукой он придерживает место, куда я его ударила. «Сука! Ты за это заплатишь! Никто и никогда не поднимал на меня руку! Ты просто жалкая западная шлюха, грязная шармута! Один день в камере пыток заставит тебя одуматься! Уверен, Адам ещё не познакомил тебя со своим лучшим другом!» Али поднял меня над кроватью и потащил в сторону двери, схватил за шкирку, как беззащитного котенка. Я не кричала, не умоляла о помощи. Зачем тратить силы? Мне никто не поможет в этом доме. Чего молчишь? Ударила меня, наследника. Чертова дрянь, я буду драть тебя, как шлюху, когда одумаешься. Одумаешься, и сама ко мне придешь и раздвинешь ноги, если, конечно, жива останешься. Али вылил на меня бесконечный поток отборных ругательств на арабском. Мужчина кинул меня в руки одного из своих слуг и отдал сухой приказ. «Ты знаешь, куда ее бросить!» Я закрыла глаза, не представляя, что меня ждет на этот раз. Пыталась не поддаваться страху, надеяться, что пыточная камера значит совсем не то, что я думаю. Проходит несколько минут скитаний по бесконечным коридорам шикарного дворца, прежде чем я чувствую, как меня небрежно кидают на холодный каменный пол. Колени и ладони рук содраны, из бледной кожи сочатся струйки крови. Оглядываю темницу, в которую меня кинули. И теперь это уже настоящая клетка, уже не золотая. По крайней мере, здесь нет никаких приспособлений для пыток, уже радует. Немного отдышавшись, я прислоняюсь спиной к стене, разглядывая свою темницу. Из фонтанчика бьет вода, а в противоположном углу комнаты находится странная каменная постройка, имитирующая природные скалы. Это даже красиво. Чувствую себя, правда, так, словно я в зоопарке, будто я животное, загнанное в клетку. Я закрываю глаза, окончательно успокаиваясь. Здесь, наконец, все оставят меня в покое. Вода есть, и это главное. Мой разум ограждает меня от очередного стресса, погружая в сон. Но я внезапно выныриваю из полубредового состояния и слышу странный звук тяжелых шагов, будто я не одна в этой клетке, есть кто-то еще сильный, неукротимый и опасный. Просыпаюсь я от дикого первобытного рыка, который эхом отскакивает от стен темницы. Открываю глаза, чувствуя, как все внутри обрывается, в горле пересыхает от страха. Я встречаюсь взглядом с настоящим животным, с белым тигром, который лениво направляется в мою сторону и скалит зубы, точит когти, готовится к броску. Его клыки настолько острые, что он может раскусить меня за раз, как маленького кролика. В его серо-голубых глазах отражается сцена моей скорой гибели, и я просто не знаю, как мне себя вести. Джаред. Странное ощущение прострации охватывает меня, боль стискивает виски, к горлу подкатывает тошнота, пока я еду к месту переговоров. Приходится даже остановить машину, чтобы перевести дыхание и выкурить сигарету, чего я давно уже не делал. Не понимаю причин своего состояния, возможно, дело просто в усталости. Насчет переговоров с Манго Бенд договорился Блэк. Причем сделать это было сложно, и руководитель компании постоянно переносил встречу. и мне пришлось лететь сюда частично ради этого ублюдка, так как он хотел вести дела только с президентом Luxury Corp. Может, стоило взять новую ассистентку, но я решил полностью положиться на себя и двух юристов, которые будут сопровождать сделку, если та состоится. В узком кругу, как я давно понял, дела решаются быстрее. Манго Бенд – новая ювелирная компания со своей сетью магазинов, которая набирает обороты на рынке огромными темпами и в будущем может составить нам серьезную конкуренцию. Поэтому моя задача – предложить слияние, либо остановить темп развития путем определенных финансовых манипуляций. На самом деле мне придется играть грязно. Я должен заставить понять руководителя Манго Бенд, что если тот не умерит аппетиты и не ляжет под Luxury Corp, его ждут неприятности и серьезные убытки. Если он скажет «нет», мне придется остаться здесь до тех пор, пока я не раздавлю Манго Бенд. Встреча назначена в известном ресторане «Ноби» недалеко от 5-й авеню. Я опаздываю на 3 минуты. Президент Манго Бенд уже на месте. Из двух присутствующих я сразу выделяю более молодого, с хищным прищуром и самоуверенным выражением лица. В чем-то мы даже внешне похожи. Одной комплекции и, может быть, одного возраста. Быстрого и цепкого взгляда на руководителя компании-конкурента хватает, чтобы понять, мы не поладим. Его лицо мне кажется смутно знакомым, и хотя Блэк мне зачитывал на него досье, я не запомнил даже имени, будучи уверенным, что сориентируюсь по ситуации. «Брайан Пикот. Я представляю компанию Манго Бенд», – представляется парень, вставая и протягивая руку для пожатия. Я пристально смотрю в темные глаза, которые с таким же холодным интересом изучают меня. «Откуда я тебе знаю, Пикот?» Даже его имя кажется знакомым. Я произношу банальное приветствие, мы обмениваемся рукопожатиями и приступаем к делу. Пока идет диалог, мысль о том, что я упускаю нечто важное, настойчиво стучит в мое подсознание, заставляя пристальнее всматриваться в Брайана Пикота. Парень непрост, и после первой части переговоров я чувствую, что прийти к конструктивному решению не получится. Грядет война. Я не хочу ее объявлять, но негибкость Пикота не оставляет шансов Манго Бенду. «Мы предлагаем вам самые выгодные условия для сотрудничества. Эксклюзивные, можно сказать. Второго такого предложения вы не получите ни от кого», – произносит Бобби Джексон, лучший юрист корпорации. Я сверлю взглядом Пикота, и тот, в свою очередь, меня. Не получится нагнуть его сегодня. Сделаю это завтра. «Я оценю, Джексон», – отвечает Брайан. «Но у меня другое видение будущего для Манго Бенд. Я согласился на эту встречу только для того, чтобы Luxury Corp уяснила, что я и моя компания не будем плясать под ваши условия. У нас своя политика и концепция развития, которой я намерен придерживаться. Мы можем сосуществовать на одном рынке, не подавляя друг друга, но если вы не согласны, то придется тоже принять определенные меры. Прими, Брайан». Насмешливо киваю я. «Начинай откладывать на черный день. Он не за горами, поверь». «Это угроза?» — приподнимая брови, холодно спрашивает Пикот. «Констатация факта», — самоуверенно заявляю я. Через пару минут мы расходимся. Я недоволен, хотя не подаю виду. Проблема не решена, значит, мне придется задержаться здесь до полного уничтожения МБ. Вернувшись в офис, не с лучшим результатом, зависаю на пару часов в переговорной с членами правления. Даю указание разработать план по выводу с рынка конкурента, предлагаю свои идеи. Выслушиваю мнение коллег, все в обычном режиме, ничего нового. Мы уничтожили немало компаний-новичков, которые по глупости собирались бросить нам вызов, не вполне осознавая, с каким гигантом имеют дело. Время летит как на автопилоте, и я думаю и двигаюсь в течение дня в том же режиме. Вспоминаю о Мэтте уже около 9 вечера, бросаю все дела и покидаю офис. По пути к его дому набираю номер друга, сообщая, что задержусь на 15 минут, но опаздываю на 40. Непозволительно. Люди в такое время ко сну готовятся. Мэтт, если и недоволен, то искусно скрывает это. Пропускает меня внутрь квартиры, обнимая и хлопая по плечам. Странное ощущение. В анмаре мужчины тоже обнимаются, но ни отец, ни братья не были ни на йоту такими же искренними, как Мэтт. Это дорогого стоит. Он мой единственный друг, который терпит меня со всеми моими тараканами, сомнением и грубостью. «Я принес цветы, Сэм, но ты прав, не стоило. Она не оценит», — ухмыльнулся Мэтт, забирая у меня букет. «Но я ценю», — добавляет он насмешливо. Я легко ударяю его кулаком в плечо. «Цветы не тебе, Каллиган!» «Да я понял, пошли! Саманта злая, как черт!» «Какого хрена она вообще нам нужна сегодня?» Многозначительно показывая взглядом на бумажный пакет с бутылкой виски, который я тоже захватил по дороге, спрашиваю я. Мэтт темнеет лицом, взгляд становится жестким и твердым. «Многое изменилось, Джар. Не говори больше о Сэм в таком тоне». Я изумленно смотрю в серьезное лицо друга, совсем ничего не понимая, кто успел подменить моего друга за какой-то там месяц-полтора. «Она затащила тебя в секту?» – шепотом спрашиваю я, и Мэтт расслабляется и смеется. Мы заходим в гостиную, в которой не раз напивались до отключки в компании элитных проституток. В центре, за небольшим овальным, сервированным на четверых столом, сидит лучшая подруга Мелании Йонсон. Девушка не встает навстречу, не считает нужным даже повернуть голову в мою сторону. «Привет, Сэм». Пытаясь быть вежливым, здороваюсь я первым, отодвигая стул напротив и присаживаюсь. Она, наконец, поднимает на меня взгляд, полный ледяного презрения. «Чудесно выглядишь», — замечаю я. И это правда. Сэм явно стала дороже на пару миллионов. Не знаю, что послужило причиной, но так и есть. В ней появился лоск и уверенность. «Не нужно казаться милым, Саадат», — кривит губы в усмешке Сэм. «Мы оба знаем, что ты не такой, и я не нуждаюсь в твоих комплиментах». «Я чем-то обидел тебя?» Сухо интересуюсь, наливая откупоренное вино в пустой бокал Сэм. Девушка снова бросает на меня тяжелый взгляд. «Какого хера я вообще сюда приперся? Мало мне проблем в офисе и хаоса в личной жизни». «Милая, не будь врединой. Джаред с трудом вырвался с работы и очень устал». Мэтт занимает место слева от подружки, обнимая за плечи, целуя в щеку. «Да, я заметила, что он невероятно пунктуален. Наверное, таким образом твой друг Мэтт выражает свое к тебе уважение». Застывшей натянутой улыбкой, наблюдая, как Саманта продолжает осыпать меня колкостями, пытаясь задеть. Мне неприятно, но у нее не получится вывести меня из себя. Она не Мел, которой хватило бы взгляда, чтобы воззвать к самому низменному во мне. «Сэм, угомонись!» – уже тверже просит Мэтт. Она бросает салфетку в тарелку, собираясь встать, но Каллиган удерживает ее за руку. «Ты же знаешь, почему я так себя веду. Но все равно настоял, чтобы я присутствовала здесь. Я не хочу видеть его рожу в моем доме, понимаешь?» Яростно шипит Саманта, глядя в глаза Мэтта. «Я ушам своим не верю. Своего дома? Какого черта она возомнила о себе?» Смотрю, как Мэтт мягко удерживает руки, шепча что-то успокаивающее на ушко, и не узнаю своего друга. «Точно секта?» «Мэтт?» – вопросительно обращаюсь я к другу. «Я чего-то не знаю?» Каллиган поворачивается ко мне, силой усаживая Сэм на место и продолжая обнимать. Девушка немного успокоилась, но ее выражение лица по-прежнему выражает крайнюю степень неприязни ко мне. «Да, ты не знаешь. У тебя налито?» Каллиган, загадочно улыбаясь, кивает на мой стакан, в который я плескаю виски. «Теперь да», – киваю я. «За что пьем?» «Обещай не падать в обморок», – улыбается Каллиган. Я снисходительно усмехаюсь, хотя уже начинаю нервничать. И следующей фразой он озвучивает закравшиеся подозрения. «Мы с Сэм поженились неделю назад». Я молча смотрю на него, потом на Сэм, которая мягко улыбается Мэтту, забыв о моем присутствии. Далее на чистую тарелку слева от меня. «Это что, блядь, должен был быть ужин новобрачных? Раннюю тоже ждали?» «Спасибо, что позвал меня на свадьбу», – мрачно замечаю я. Мэтт отводит совершенно глупый, затуманенный взгляд от лица Сэм и с недоумением смотрит на меня. «Да, голубки, я все еще здесь». «Джар, не гони. Мы никого не звали. Поехали на выходные в Майами и там поженились. В шортах и футболках. Сами не думали, что так получится». «Отлично, поздравляю. Обычно подобные порывы накатывают в Вегасе». Сделав глоток виски, чтобы смочить пересохшее горло, произношу я сухо. Мэтт смотрит на меня напряженно, немного разочарованно, с укором. Сэм откровенно враждебно. «Здесь мой социальный статус не имеет значения, и ей не нужно притворяться и лицемерно улыбаться мне». «Послушай, не все браки планируются, пока ты еще даже писать самостоятельно не научился», – раздраженно бросает мне Каллиган. «Если честно, но так только у вас на Востоке бывает. На нас не просто накатило, Джар. Любовь, понимаешь? Знаешь, что это?» «Угомонись, Мэтт. Я рад за тебя, извини, если показалось иначе. Прости, я правда не ожидал. пытаясь успокоить не на шутку оскорбившегося друга. Сэм пренебрежительно фыркает, и ее взгляд говорит: «Всегда знала, какое ты дерьмо». «Ладно», — напряженно кивает Каллиган, «но я вижу, что он все еще обижен. Не знаю, как это исправить. Его слова о планируемых в моей стране браках что-то глубоко задели внутри меня. Словно у меня был выбор. Я смотрю, как нежно Каллиган сжимает пальцы своей жены. Аллах, свидетель, это даже звучит дико. Осторожно, любовно и нежно поглаживая их. Смотрю на их кольца, понимая, что они означают именно то, что должны означать обручальные кольца. Эти двое начудили немало, но они вместе, потому что любят друг друга. Так не похоже на моего друга, легкомысленного бабника, который, мне казалось, до старости будет прыгать по чужим кроватям. Однако и его накрыло. Я наблюдаю, как горят их глаза, ощущая связь между ними, глубокую и мощную. Их счастье живое, осязаемое и простое. Такое простое, что глаза жжет. Ничего запредельного, просто за руки держаться, рядом быть, как обещали. Мне радостно за друга и больно. Так больно, что я не могу дышать полной грудью. Мои пальцы, сжимающие стакан, дрожат от напряжения. Слишком толстое стекло, чтобы треснуть. А я бы хотел, чтобы осколки в кожу. Так легче. Легче, чем когда внутри режет по-живому, по открытому сердцу. В ушах раздается гул, звенит, надрываясь, давит. Именно так я чувствовал себя, прежде чем надеть свое обручальное кольцо, которое сейчас оставляет ледяные ожоги на коже, сдавливая до боли. Сквозь туман смотрю, как Сэм радостно смеется, прикасаясь кончиками пальцев к лицу Мэтта, что-то отвечая на его шутку и наклоняясь, целует его в губы. Я отвожу глаза в сторону, ощущая, как земля начинает бешено вращаться вокруг меня. Уже привычно прижимаю ладонь туда, где остались шрамы. Ранила меня девочка. Глубже, чем я мог представить, насквозь. Приколола мое сердце к своему, как бабочку. Чертовка. Мне больно не потому, что рана еще свежа. Причина в другом. Глядя на влюбленных новобрачных, которые так много расставались, сходились и мучили друг друга, я понимаю, что... Выбор у меня был. Выбор всегда у меня был. «Ладно, Джар, не тухни, давай лучше еще выпей, дружище», — вспоминает о моем существовании Мэтт. Я поднимаю на него полуослепший взгляд. Они оба смотрят на меня, и Саманта едва сдерживается, чтобы не задать самый главный вопрос, который не дает ей покоя. «Не смогу ей соврать сейчас. Нужно уйти, чтобы не наломать дров». «Мне пора. Я искренне поздравляю вас обоих, Мэтт, Сэм. Извините, что без подарка...» «Брось, какие подарки!» — хмурится Каллиган. «Ты только пришел. Посидим давай. Ты не сказал, что сранее меня приглашаешь. Может, лучше тогда в другой раз...» Киваю на лишние столовые приборы еще на одну персону. Мэтт мрачнеет. Точнее, лицо его становится серьезным. «Милая, оставь нас!» — мягко обращается он к Сэм. «Иди ложись, я через 10 минут присоединюсь к тебе». Саманта недовольно морщится, но все-таки выполняет просьбу мужа, бросает на меня очередной презрительный взгляд и, не прощаясь, уходит. «Приборы не для ранее, Джаред», — произносит Каллиган, вставая из-за стола. Я вопросительно смотрю на него, в то время как он немного нервной походкой двигается к мини-бару, словно на столе недостаточно выпивки. «Нужно водки выпить», — поясняет Мэтт. «Сэм не любит, когда я в хлам, а я не умею по-другому». «Для кого приборы, Мэтт?» – жестко спрашиваю я. Друг поворачивается ко мне спиной, выпивая 1/4 стакана за один присест. Некоторые привычки не меняет даже успешный брак. «В Майами я встретил женщину». «Ты ничего такого не подумай», – заметив мой недоумевающий взгляд, спешит пояснить Каллиган. «Она сама меня нашла. Она говорила о тебе». «Не знаю, почему я ей поверил. Ты поймешь, когда увидишь ее. Она даже толком не объяснила ничего». «Что за женщина?» – хмурюсь я. «Мы ее сейчас ждем?» «Она не приедет. Прислала сообщение. Внизу твоя охрана, ей не дадут пройти». «Кто? Имя?» – спрашиваю. Я чувствую, как краска отливает от лица. «Я не знаю», – разводит руками Мэтт. «Она не сказала, просто попросила устроить встречу с тобой». «И ты согласился? Ты спятил?» Я в полном шоке смотрю на заметно опьяневшего друга, который едва держится на ногах. «Джар, послушай, Тебе нужно с ней встретиться. Она выслала мне координаты места, в котором сейчас находится. Просит тебя быть без сопровождения». Теряя дар речи, я просто смотрю на Мэтта, пытаясь переварить сказанный им бред. «То есть ты предлагаешь мне поехать навстречу с непонятной женщиной без охраны?» «Именно так. Джаред, она не опасна, я ее видел. И когда ты с ней встретишься, ты поймешь, почему мне не нужно было знать ее имя, чтобы захотеть помочь. Доверься мне как другу, который никогда бы...» «Мэтт, я верю тебе, но послушай, как это звучит со стороны!» Обрываю я Каллигана на полуслове. Он подает мне свой телефон, пристально глядя в глаза. «Просто запомни цифры и найди ее. Сейчас!» Твердо произносит Мэтт. Я смотрю на дисплей, как ни странно, но координаты словно отпечатываются в моей памяти. Одного взгляда хватило, чтобы никогда не забыть. Забиваю цифры в свой навигатор в мобильном приложении и уже знаю, где это. Выбор места меня не смущает. Место людное и проходимое. Набережная Ист-Ривер. Толпы туристов, которые приходят поглазеть на Бруклинский мост и просто погулять. «Хорошо, я встречусь с этой женщиной. Молись, чтобы она не была шантажисткой», — говорю я, прежде чем покинуть квартиру Мэтта. Выхожу через запасной выход, чтобы оторваться от охраны. Уверен, что мой приказ ровным счетом ничего не будет значить. Они сделают вид, что не охраняют. Я не буду их видеть, но наблюдение продолжится. Мне прекрасно известно, чьи приказы выполняет моя служба безопасности. Мелания. Жмусь к стене, мечтая слиться с ней, стать ее частью, спрятаться. Губы дрожат. Я прикрываю глаза, наблюдая за диким зверем сквозь приоткрытые веки. Тигр направляется ко мне медленной, вальяжной походкой, постоянно облизываясь. От его проницательного, прямого взгляда цепенеет все тело. Я сжимаю вспотевшие ладошки в кулаки. Тигр смотрит на меня, не моргая, не отрываясь, внимательно изучает свою жертву перед нападением. Стоит мне также посмотреть на него, и белый тигр воспримет мое поведение как вызов, как опасность. Одного быстрого прыжка и пары цепких ударов хватит для того, чтобы разорвать меня на маленькие кусочки. Это похоже на страшный сон. Я даже задаюсь вопросом, не напичкал ли меня Али наркотой? Может, тигр — лишь иллюзия, игра моего больного воображения? Может, я уже сошла с ума? Но рычание тигра реально как никогда. Он приближается ко мне, и вот я уже чувствую его дыхание у своего сердца. Не могу поверить. Не могу поверить. Неужели так все и закончится? Никто не придет на помощь. Никто не поможет мне, не спасет. Я не дышу, не двигаюсь. Тигр рычит громче, словно чувствует запах моего страха и видит, как дрожат ресницы. Я вспоминаю все молитвы, которые только знаю. Даже страх перед Саадатом не был таким сильным. Сейчас я во власти еще более неконтролируемого зверя, и тут я понимаю, кому принадлежит этот белый тигр. Я думала, он убил его. Я сделал единственное, что мне оставалось сделать в данном случае. Но он посадил его в клетку. И то же самое сделал со мной. Теперь мы оба здесь. Узники Адама Саадата. Что бы он сказал, увидев меня здесь? Чуть приоткрываю глаза, наблюдая за тем, как мышцы перекатываются под густой, блестящей черно-белой шерстью. О, Боже! Я чувствую его шерстку на своей щеке и снова слышу этот дикий рык. Он принюхивается ко мне, обходит с обеих сторон, раздраженно виляя огромным хвостом. Я по-прежнему боюсь пошевелиться. К тому моменту, когда тигр широко раскрывает пасть и издает грозный рык, обнажая свой хищный оскал прямо перед моим лицом, я уже ни жива, ни мертва. Зверь кладет лапу на край моей абайи, лежащей на полу, тянет на себя. Ткань трещит по швам. Я содрогаюсь всем телом, приготовившись к удару, к смерти, к чему угодно. Зажмуриваюсь, сжимая зубы, вспоминая любимые родные лица. Вся жизнь проходит перед глазами за мгновение, за секунду. А потом слышу, как что-то тяжело опускается на пол рядом со мной. Открываю глаза. Тигр снисходительно смотрит на меня, сложив огромные лапы и вздернув подбородок. Он хорошо устроился на краю моей порванной абайи. Я устала считать секунды до своей гибели, но тигр, кажется, не собирался меня трогать, по крайней мере, пока. Он положил голову на лапы и закрыл глаза, напоминая мне огромного опасного кота, который устроился у моих ног. Удивительно, я начала дышать полной грудью. Ужасно хотелось пить, и я не смела пошевелиться, побеспокоить притихшее животное. Черно-белые полоски, ровные, идеальные. Завороженно считаю их, пытаясь успокоиться. Прошло еще несколько бесконечных минут, и я решила начать движение в сторону фонтанчика, тут же разбудив зверя. На четвереньках поползла к фонтану, с ужасом понимая, что рана потеряла бдительность, тигр направился за мной. Добравшись до источника, я умылась, пытаясь с помощью воды избавиться от страха. Я не смогу справиться с опасным для моей жизни чувством, если не поборю его, не прикоснусь к нему. Я же видела фотографии друзей из Таиланда. Они даже фотографировались, сидя рядышком с этими дикими животными. Ну, правда, разве вам никогда не хотелось погладить огромного зверя, который вот-вот разорвет вас на кусочки? Мне — да. Или я просто безумная? Джаред давно подсадил меня на адреналин, на чувство, которое обрушивается на сердце, когда побеждаешь страх. Он прожигает мою кровь, словно яд, вдыхает в меня жизнь, когда, глядя прямо тигре, как я его окрестила, в глаза, я прикасаюсь к его мягкому и пушистому боку. Зверь издает тихий утробный рык, но я не понимаю, злость это или разрешение погладить его. Сердце пускается вскачь, и я провожу ладонью по гладкой пушистой шерсти. С ума сойти! Я глажу белого тигра, с которым заперто в одной клетке. К такому меня жизнь не готовила. Сэм мне не поверит, когда расскажу ей от этой мысли, от того, как я рассказываю этот эпизод Сэм, я даже начинаю нервно хихикать, провоцируя тигра на новое недовольное рычание. Наверное, он думает, что я смеюсь над ним. «Какой ты хороший малыш!» — шепчу я в надежде, что моя ласка подействует на зверя, и он не передумает и не сожрет меня. На самом деле тигр выглядит сытым и довольным, а то, что он ни на шаг от меня не отходит, больше похоже на интерес и симпатию. «Ты же не тронешь меня», — нежно провожу рукой я, теперь уже задыхаясь от умиления, и в то же время понимая, что опасность никуда не исчезла, и с диким животным шутки плохи. «Красивый», — хвалю я, заглядывая в огромные глаза. Я засыпаю, чувствуя над головой горячее дыхание зверя. Меня бросает в жар, когда я чувствую, как его огромные лапы снова касаются моей абайи. Спасибо, что меня не съел. Чувствую себя довольно глупо. Но я всегда беззаветно любила животных, и для меня это незабываемое приключение — оказаться в одной клетке с тигром. Еще лучше будет, если я все-таки выберусь отсюда живой. За день я сплю несколько раз, обессиленная безумием происходящего. Защитная реакция организма на стресс. И каждый раз, просыпаясь, убеждаюсь в том, что тигра не собирается меня трогать. Он ведет себя вполне дружелюбно, а я наблюдаю за ним украдкой и любуюсь красивым животным. Никогда не видела белых тигров. Сказочная, необычная красота. Его шерсть напоминает мне цвет моих волос. В одной клетке с тигром находиться было куда приятнее, чем в компании Алиса Адата. Но недолго продлилось мое счастье. Будущий эмир Анмара явился, чтобы забрать долг. Я с вызовом посмотрела на мужчину, которому с превеликой радостью еще раз отбила бы яйца, когда он появился перед клеткой. В национальной одежде он был мне еще больше неприятен. Слишком яркие воспоминания из детства. Мне запомнилось, как выглядел народ, который отчасти был причастен к исчезновению моего отца. Меня коробило, вали все, от густой бороды до темного цвета кожи и запаха его парфюма. «Здравствуй, Шармута Сгейра. Я надеюсь, ты одумалась. Хотя я удивлен, что ты еще жива». Али пренебрежительно скривил губы, глядя на зверя. Я почувствовала, как тигра занервничал по звукам его тяжелого дыхания, по напряженным мышцам. Выпустил острые когти, с ним нельзя так. «Ты готова отправиться в комнату получше и выполнять свою работу, Шармута?» «Нет, мне и здесь хорошо», — смело отвечаю я, уже совершенно не боясь остаться запертой в клетке. «Лучше я останусь здесь жить, чем позволю Али сделать со мной то, что он задумал». Али потирает свою густую бороду, и от этого каждого его движения меня бросает в ужас от отвращения. «Мой брат всегда любил борзых потаскух», — — отчеканил Али, пряча руку во внутреннем кармане своего пиджака. «Таких же, как его мамаша. Сраный выродок, который набирает себе шлюх, как две капли воды, похожих на его мать. Вот что он в тебе нашел, вот что. А ты не знала, крошка Мелания? Это в его гребаной крови тянуться к западным дешевым шлюхам. Мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этих грязных слов. Ты же знаешь про мамочку Адама, детка, что она была наложницей, которая посмела качать права, и она была грязной, светловолосой потаскухой, такой же, как ты, и она оставила отцу своего гребаного выродка, которого он любил, как нас, своих родных». Али буквально кипел от ярости и гнева, когда говорил о Джареде. «Сын шлюхи, вот кто он. Запомни, Мелания, жалкий, никчемный, слабый. Это неправда!» — хотелось крикнуть мне. «Он не такой!» Даже всем сердцем ненавидя Джареда, я не готова слышать, как кто-то другой говорит про него такие вещи. Завистливый, сопливый мальчик, оставшийся без мамочки. Шармута породила на свет такую мерзость, настоящее чудовище, что сама избежала, отказалась от маленького сосунка, так ему и надо было. Даже его тигр, жалкий, как и он сам, и не смог запугать тебя. Голову сковало льдом, когда я увидела, как Али направил на меня пистолет, достав руку из внутреннего кармана пиджака. Тигра тут же вскочил на лапы и заметался прямо передо мной, закрывая своим огромным телом. Я задрожала, когда он начал царапать пол и стены, поддаваясь своему внутреннему звериному инстинкту. «Я убью это жалкое животное, ясно тебе? Убью!» Как всегда мечтал убить своего ублюдочного брата. Орет он, выводя тигра из себя. Зверь замахивается лапой на металлическую решетку клетки, и в этот момент я прячу лицо в ладонях. Чувствую, как спину распарывает надвое. Боже, в глазах темнеет от боли. Тигр задел меня. Я знаю, что не специально, но от этого не легче. Запах крови моментально пронизывает крохотную комнату, от него кружится голова, и я почти теряю сознание. «Не надо, прошу, не стреляй, пожалуйста!» «Что, шлюха, может тогда тебя убить, лишить Адама его игрушки? Он должен ответить за то, что унизил меня перед всеми, мать его!» Али начинает орать, словно одержимый, и размахивать пистолетом. Страшно. Всего секунда отделяет меня от смерти. Всего одно нажатие на курок. Сначала убью гребаного тигра, чтобы ты видела, а потом тебя. Только после того, как оттрахаю. Надеюсь, камеры включены. Адаму понравится фильм с милой блондинкой в главной роли. Я раскачиваюсь из стороны в сторону, понимая, что загнана в угол, ранена, нет сил даже кричать. Спина горит огнем, я чувствую, как кровь стекает по всему телу. Тигра прижимается к моей ноге мордой и закрывает своим телом, словно извиняясь за нанесенное ранение. Он понимает, что со мной сделал, а я молюсь, чтобы царапина была неглубокой. В последнее время я потеряла слишком много крови. Оглушительный выстрел вырывает истошный крик из моих легких. Рев, жалобный рев зверя, прорывает внутреннюю плотину чувств и заставляет слезы, которые я так долго держала в себе, пролиться обжигающими ручьями. Он выстрелил. Выстрелил в него. Тигра едва стоял на ногах, рыча от боли. Теперь и моя очередь. Я в последний раз посмотрела на Али. Дуло пистолета он направил мне прямо в лоб, чтобы наверняка. Я передумал. Мне не нужна шлюха моего брата. «Убью тебя сразу, может, наконец он перестанет вести себя так, словно он истинный наследник Анмара». «Али, прекрати это!» Сквозь звон в ушах слышу незнакомый суровый мужской голос. «Отец?» Теряю зрение вместе с сознанием. Мужчина в белых одеждах вырывает оружие из рук Али. «Ты думаешь, что делаешь? Аллах видит все. Ты решил убить человека, сын мой? Ступай и молись о прощении грехов, прочь с моих глаз живо!» Шейх отчитал сына, как непослушного пса. Али не может возразить ему, лишь бросает на меня взгляд полный яда и шипит сквозь зубы то, чего никто не слышит, но мне кажется, я и так знаю, какого рода эти угрозы. «Тигру оказать первую помощь!» — отдает приказ шейх и делает пару шагов ко мне. Я вижу, как его веки распахиваются, когда он чересчур пристально разглядывает кулон на моей шее. Я безжизненно валяюсь на полу, и он тяжело выдыхает. «Ты так похожа на Амелию, Мелак». «Ангел, арабский». «Адам — единственный сын, который слишком многое унаследовал от меня. Слышу его слова на арабском языке, но не могу разобрать всю речь, понять. «И девушке тоже требуется помощь», — добавляет на английском он. Пренебрежение в его голосе кажется наигранным и искусственным, и я не понимаю, почему. Я прихожу в себя в небольшой комнате. Резкий запах лекарств, перемешанный в воздухе с запахом крови, раздражает ноздри. Около меня кружит девушка в паранже, и я просто позволяю ей обрабатывать мои раны на спине. Я вся в крови, сижу на твердой кушетке и поглядываю на свои ступни, пытаясь сфокусировать зрение на кончиках пальцев. Шрамы затягиваются, и это не может не радовать, но они есть. Сердце сжимается от жалости к самой себе. Так хочется, чтобы кто-то сильный и родной обнял меня и утешил, поцеловал каждый шрам, исцелил. Но нет времени лить слезы. Все тяготы, что выпали на мою судьбу, так закалили меня, что я теперь совсем не плачу. Я чувствую, как за последние месяцы стало сильнее. И каждый раз кажется, что хуже уже быть не может. Но теперь я знаю точно, если когда-нибудь выберусь из Анмара, мне в жизни ничего не страшно. Я не разговариваю с девушкой, которая меня лечит. Просто сижу, уставившись в одну точку, немного переживая за тигра. Он жив, точно жив. Али поранил его лапу, но он справится, его быстро поставят на ноги. Я люблю животных так сильно, насколько это возможно. Мне никогда не было так грустно. Даже когда я смотрела Хатико и рыдала, заедая боль шоколадным мороженым. «Рада познакомиться, Мелания. Меня зовут Нора», — с фальшивой любезностью произносит женщина, входящая через завесу из ткани с восточным узором. «Мы все здесь о тебе наслышаны. Сплетни — любимое занятие служанок и наяд. Рассказы о тебе передаются из уст в уста, и я решила посмотреть своими глазами на ту, что удостоилась такой чести. И на ту, что отказала моему сыну. Тебе не по вкусу, красавица Али?» Я поморщила нос, вспоминая черты лица Али и эту его мерзкую бородку. «Да уж, а кому он по вкусу?» Я рассматриваю женщину в длинных, скрывающих тело одеждах. Ее волосы распущены. Они гораздо ниже пояса, черные и густые. Ее голову украшает серебряная тика с тяжелым драгоценным камнем на лбу, а все руки изрисованы мехенди. Настоящая восточная красавица с ярким макияжем. Она красива, но черты ее лица такие же, как у Али, злые и острые, взгляд цепкий и скользкий, как у кобры, и движение рук, как у кобры. Арабские мужчины не в моем вкусе. Скрещиваю руки на груди, глядя на нее с прищуром и вызовом. Кто эта женщина? Хотя догадываюсь, жена шейха. Она на всех смотрит с превосходством, словно здесь хозяйка. А сын моего мужа кто, по-твоему? Я наслышана о ваших утехах. Мысль о том, что моя жизнь, личная жизнь с Джаредом обсуждалась с служанками в подробностях, мне неприятна. Понимаю, что они ничего не видели, и это всего лишь их сплетни, и все же. Я не по своей воле оказалась здесь. Сухо отвечаю я, поймав на себе взгляд женщины. Особый интерес она проявила к моим ступням. Наверное, гадает, были ли у меня эти шрамы, или я получила их здесь, в Анмаре. «Ты красива», — наконец делает комплимент Нора, сцепляя руки на уровне живота. «Белоснежная кожа, платиновые волосы, голубые глаза. Тебе не стоит больше попадаться на глаза моему мужу». Она залилась фальшивым смехом, но я не оценила ее шутки. Мне ее сыночков хватило сполна. Я понимаю, не очень приятно, когда тебя называют шармутой, Мелания, но в нашей стране ты не услышишь лучшего. Для наших мужчин ты такая и есть, понимаешь? Не стоит обижаться. Это в порядке вещей, некий стереотип, который не так просто сломать. Всегда думала, что людям с стереотипным мышлением не хватает вот здесь. Вырывается у меня, и я прикладываю два пальца к виску. Брови Норы сдвигаются к переносице, наш разговор не ладится. Я вообще не понимаю, зачем она пришла. Ты пойми, я не хочу тебе зла. И не держи его на моего сына. Он не такой на самом деле. Не знаю, что на него нашло. Али самый лучший, самый благородный. Он достоин править нашей страной. А вам не плевать, что я думаю об Али? Шейх недоволен его сегодняшним поведением. Я пытаюсь сгладить ситуацию. Ты же понимаешь, мы женщины обречены на то, чтобы всю жизнь сглаживать конфликты, подстраиваться, повиноваться, усмирять дикого зверя в своих мужчинах, а ты уже поняла, какой темперамент у наших мужчин, и вижу, что прочувствовала его на себе. Учись сглаживать конфликты, Мелания. Не собираюсь. В Нью-Йорке у меня не будет никаких конфликтов, потому что у меня будут отношения с нормальным человеком, а не с одним из этих. Но Нора перебила меня, не дав назвать их всех животными. Она сделала это за меня. Если бы я знала, что задумал Али, я бы вмешалась и остановила его. Мне жаль, что тебе пришлось пережить такой ужас. Ты думаешь, мы все тут звери, правда? Думаешь, это Али толкнул тебя в клетку? Нет, Бент, это сделал Адам. Не своими руками, но все-таки. Их противостояние длится много лет. И ты просто оказалась между двух огней. Твоей вины в случившемся нет. Знаешь, в чем главная проблема Адама? Он неуправляемый. Его слишком долго воспитывала мать, вбивая в голову мальчика свои глупые принципы. С тех пор, как он оказался в этом доме, под покровительством отца и на моем попечении, Адам пытался доказать, что он один из нас. Но это не так. И никогда так не будет. Не потому, что у него кожа бледнее, светлые волосы и глаза. Внешность — ничто. Он не понимает нас, не принимает, не чувствует ни Бога, ни законов, ни традиций. Даже его тигр умнее своего хозяина. Адам чужой не потому, что его мать была шлюхой. Она заставила его поверить в то, что он лучше нас всех, а потом бросила. В мой дом он вошел маленьким, озлобленным волчонком, который не поддавался воспитанию. Но я пыталась. Может быть, кому-то и ему в частности. Мои методы покажутся жестокими, но такие, как Адам, другого языка не понимают. Боль, деточка, проясняет сознание. Но с ним не сработало. Он действительно по многим параметрам превосходит моего сына. Выносливее, умнее, сильнее. Но шейх никогда бы не сделал его своим наследником и вовсе не из-за происхождения его матери. Адам не понимает, кто он. Мои уроки только сильнее обозлили его. Я видела твои ноги и знаю, что он сделал. Прости, но это я его научила. Мне казалось, что физическое наказание научит его послушанию. Но этот парень никогда не любил жить по правилам. Из него не получится правитель и хороший муж, и отец тоже. Время упущено, понимаешь? Кроме боли Адам ничего тебе не принесет, девочка, потому что он сам, кроме боли, ничего не знает. Жалею ли я, что приняла немалое участие в том, что сделала Адама таким? Наверное, да. Сейчас, спустя много лет, я попробовала бы найти к нему другой подход. Но у меня был родной и любимый сын, а Адам был угрозой и помехой. Я хотела сломить его, сделать слабее, но вышло иначе. И все мы получили неуправляемого зверя. Стоит оступиться, потерять бдительность, и он вопьется когтями в твое сердце. Он уже сделал это, не так ли? Я ощущаю смешанные чувства от услышанного и начинаю ненавидеть эту женщину, которая, возможно, причастна к тому, что Джаред стал таким неуправляемым, вспыльчивым. Я слишком хорошо знаю, как воспитание родителей откладывает отпечаток на всю жизнь. Складывается такое впечатление, что Джареда затравили просто за тот факт, что он появился на свет, такой, какой есть. Его не приняли, отвергли даже собственная мать. Я не собираюсь оправдывать его ненормальные поступки, но и эту женщину я не понимаю и понять не смогу. Она злилась на женщину, которую полюбил ее муж, но вымещала свой гнев на ни в чем не повинном ребенке. Кто она после этого и чем отличается от всех остальных животных? Я просто не хочу иметь ничего общего с этой семьей, хочу скорее домой. Я не хочу впускать мысли о Джареде вновь в свое сердце, но слова Норы проникают глубоко в меня и взывают к воспоминаниям о нем. Конечно, сделал. Он впился когтями в мое сердце. Мой белый тигр, мое наваждение, страшный сон. А я ему это сердце отдала сама. Это не важно и не ваше дело. Я вижу, как вы пытаетесь оправдать себя за ошибки прошлого, но это выглядит жалко. Мать Джареда не виновата в том, что вы не вызывали сильного интереса у мужа. Простите, но это правда. И вы, взрослая и разумная женщина, занимались травлей ребенка, вместо того, чтобы вернуть этот самый интерес. Вы говорили красивые слова о традициях и о Боге. Скажите мне, пожалуйста, какой из богов одобрил бы то, что вы делали? Нора уставилась на меня так, словно я только что отвесила ей тяжелую пощечину. Я пристально смотрела женщине в глаза, дожидаясь ответа. Но ничего внятного так и не услышала. «Ах ты! Вам нечего сказать, да? Потому что вы знаете, что это правда. Судя по тому, как здесь оказалась я, не думаю, что мать Джареда была шлюхой. Уверена, у нее не было выбора, ее просто заперли в золотой клетке. Ей удалось сбежать, а мне? Я сделаю все, чтобы ноги здесь твоей не было, маленькая дрянь!» прошипела Нора, делая два шага ко мне. «Этого я и добиваюсь. Добавляю я на арабском, вводя женщину в полное недоумение. Но вы меня ничем не запугаете. Воздух между нами такой напряженный, что мне становится душно, дурно и тесно. Медсестра по-прежнему возится с моей спиной, не обращая внимания на то, о чем мы разговариваем. Девушка не знает английского. Я оглядываю свою абаю, всю в крови. Руки и даже волосы цвета платины, все в бордовых запекшихся пятнах. Мне необходимо помыться. Мне кажется, что на мне не только моя кровь, но и кровь тигра. Я разминаю шею, чувствуя вдруг странную пустоту на ключицах. Тянусь к ним, пытаясь нащупать свой кулон, который подарил мне отец. Нет, нет, нет, этого не может быть. Уверена, в клетке он еще был на мне. Я совершенно четко это помню. Неужели кулон украла девушка, которая обрабатывала раны? Но зачем ей железная пластинка с бижутерией? Мне так обидно. Я не знаю, как вынесу то, что потеряла его. Это ниточка, связь с папой. Амулет, защита, да что угодно, черт подери. Мне он нужен, безумно нужен. Но я тут же забываю про кулон, подаренный отцом, когда всего несколько слов Норы сотрясают воздух, словно гром, будто несколько оглушительных выстрелов. Али так и не смог выстрелить в меня, попасть в самое сердце, но Норе это удалось. «Ранее ждет его ребенка, дорогая Мелания. Неужели ты думала, что ты действительно что-то для него значишь? Я вижу это по твоим глазам. Как, вопреки всему, ты любишь? Он все в твоей жизни, твой шейх, король и бог, а ты для него кто? Пойми, лишь эпизод, строптивая наложница, навязчивая одержимость, которая исчезнет, растворится, словно пыль, когда он возьмет на руки своего первого сына от Рании». Подчеркнула она и, быстро развернувшись, покинула комнату. Все оттенки боли обрушились на меня лавиной, лишили зрения, заставляя меня вновь почувствовать, где находится сердце.